Одной рукой он стянул с себя головной убор, другой он сжимал тонкую белую трость, которой тыкал, ощупывал мертвых. Я толчком закрыл дверь. В коридоре было довольно темно. Единственным источником света была комната сбоку, но мне, впрочем, не требовалось яркого освещения, чтобы опознать Эндрю Пирмана, подмастерье доктора Ферна. Его лицо теперь без маски не изменилось. Оно по-прежнему выглядело так, будто его скоблили и царапали. — Я доверил доктору Боткину разобраться с тобой, — сказал Пирман. Он был занят другими делами. Кроме того, он сказал мне, что он не убийца. Надо было самому закончить работу. — Зачем ты поменял туфли доктора Ферна после представления? — спросил я и посмотрел вниз на его ноги. На нем были те самые простые башмаки, которые я в последний раз видел на Ферне, выходившем на сцену играть брата Лоренца. Пирман был смышлен. Он не стал разыгрывать неведение, притворяясь, что не знает, о ком или о чем я говорю. Он, видимо, понял, что либо я, либо он, или же мы оба уж почти пришли к развязке. Потому что он надел мои... У нас примерно один размер. Он одолжил их у меня, потому что они больше подходили для... Кого он играл? Монаха. Я высказал кое-какое замечание его обуви, и даже и не думал, что он прислушается к нему. Но почему ты снова поменял башмаки, когда твой хозяин был уже мертв? Потому что это были мои башмаки. Говорю тебе, простой подмастерье не может иметь нарядные туфли с серебряными пряжками. — Верно, — сказал я, — так как актер не может носить оружие. Я приметил, что на Пирмане были туфли его хозяина, пока он стоял в смятении возле запертой комнаты во дворе таверны. Приметил, но по-настоящему не осознал. Когда я в следующий раз обратил внимание на эти башмаки, а они снова были на ногах доктора. — В том, чтобы взять туфли мертвеца, нет преступления, — сказал Пирман, — особенно если это твои собственные туфли. — Не преступление отнюдь, но это тебе в голову не должно было прийти. — Почему нет? — спросил Пирман. — Ты был совершенно растерян. Настолько потерял рассудок от горя, что не мог и подумать обменяться туфлями с покойником, кому бы они ни принадлежали. Но как же, я сам слышал, как ты стонал и звал доктора по имени. — Он тогда еще не был мертв, — сказал Пирман. — Поэтому я и кричал, чтобы перекрыть его стоны. Стоив дыхание, я ждал продолжения. Он должен был уже умереть, но не умер. Что ты сделал с ним? Заколол его, пока ты бегал за помощью. — Не понимаю, — сказал я, скребя затылок в замешательстве, отчасти истинном, отчасти притворном. Только бы он продолжал говорить. — Все очень просто, — Равил. Мой хозяин был очень близок к тому, чтобы открыть мои тайные труды, мою работу по сбору трупов для доктора Боткина и твою собственную работу для себя. Я имею право на некоторую прибыль. Оставим это в стране. Расскажи мне, почему доктор Ферн должен был умереть? Мы разговаривали до начала вашей пьесы. Он уверял меня, что почти раскрыл ужасный заговор, кощунственное дело, в котором был замешан Ральф Боткин. Он верил, что тот-другой резал трупы. Все мы были в опасности, я был вынужден действовать без промедления. Не думаю, что доктор Ферн вообще подозревал меня, хотя он смотрел на меня как-то по-особому. Ну, тем легче мне было сделать то, что я сделал. Я вспомнил краткий разговор между Ферном и Пирманом, свидетелем которого оказался во дворе таверны. Мне припомнилось нахмуренное выражение лица этого обычно веселого человека и эти его слова. «Лекари могут заниматься куда худшими делами, поверьте мне, намного худшими». «Что ты сделал?» «Я уж был в этой каморке. Я зазвал его внутрь, как будто хотел поделиться каким-то секретом, закрыл дверь и предложил ему выпить». «Предложил?» Зажал ему ноздри, пока его рот не раскрылся, затем влил ему свое зелье. Моя рука сильнее его. Держал его, пока он не перестал бороться, потом отпустил, и он упал на пол. Я вышел и запер за собой дверь. — Я был там? Сидел на скамье с своей больной ногой, я не видел тебя.